По случаю 9-летия опубликования исторической межкорейской декларации от 4 октября и 36-летия выдвижения предложения о создании Демократической конфедеративной республики Корею 6 октября сотрудники по делам культурной связи и дружбы посольств разных стран в Корейской Народно-Демократической Республике посетили монумент трехарти объединения Родиной. Они также побывали в доме святыни тхэквондо и посмотрели показательные выступления наших тхэквондоистов.